Льюис надеялся, что рождение их студии совпадет с рождением ребенка, но не сбылось. Младенец не собирался пока появляться на свет. «Не волнуйтесь, не волнуйтесь», — успокаивал мистер Фоксворт. «Первородящие матери частенько перехаживают срок». Льюис нервничал. Только 16 мая, уже к ночи, у Элен начались схватки. Льюис домчал ее на такси на Сент-Джонс-Вуд. В клинику тотчас прибыл доктор, экипированный своим жемчужно-серым костюмом и любезной улыбкой. Льюис метался по приемному покою. Он уже извел две пачки сигарет. В 4 утра, то есть уже 17 мая, в дверях появился мистер Фоксворт, развязывающий тесемки зеленого хирургического халата. Льюис не сводил с него глаз, почему-то ощущая себя зрителем в кинотеатре. Действительно, похоже на кино, только интересней и страшнее. Мгновение, когда он в ужасе ждал слов доктора, показалось ему вечностью. Сквозь клубы сигаретного дыма он разглядел на лице доктора снисходительную улыбку. «Мистера Синклера можно поздравить. У него прелестная дочурка, просто красавица». Льюиса проводили к Элен, от волнения его знобило. Доктор и сиделка деликатно удалились. Элен держала на руках аккуратный, обернутый белой вязаной шалью сверточек. Элен подняла глаза, и Льюис подошел к постели. Заглянув под ажурный шалевый уголок, он увидел крохотное точеное личико. Глаза девочки были закрыты, она деловито насупила невидимые бровки, будто изо всех сил старалась спать. Когда Льюис к ней наклонился, девочка состроила сердитую гримаску. Маленький рот требовательно приоткрылся, и она беспокойно завертела головой, потерлась щечкой о шаль. Что-то ей не нравилось. Она поднатужилась и высвободила кулачок. Очень пухлый в ямочках, перетянутый у запястья. Игрушечные пальчики сжимались и разжимались. И Льюис заметил, что у нее есть даже ногти, похожие на перламутровые ракушки. Они успели отрасти. К глазам Льюиса подступили слезы. Едва дыша, он прикоснулся к шелковистой младенческой коже. Девочка снова стала крутиться с недовольным кряхтением. Шаль соскользнула с ее головки. Она тут же открыла глаза, будто и впрямь не хотела расставаться с теплой шалью. У Льюиса упало сердце. На голове оказалась шапка густых, черных, как смоль, волос. А глаза были синие-синие. Невероятно синие. «Правда, красавица?» — с чуть заметной тревогой спросила Элен. «Прелесть!» Льюис хотел потрогать черные шелковистые волосы, но отдернул руку, увидев, что ребенок таращится на него широко открытыми, еще не умеющими видеть глазами. Он так мечтал, чтобы волосы у ребенка были светлые, как у него или у самой Элен. Так надеялся. А Льюис готов был убить себя за эти мысли и внезапное чувство горечи. Если его задела такая ерунда, что же ждет его дальше? Стараясь себя не выдать, он поспешно обернулся к Элен и накрыл ладонью ее пальцы. Какие чудесные глаза! И сама она. Он и сам слышал, как фальшиво звучит его голос. Слава богу, Элен ничего не заметила. Оторвав глаза от дочери, она доверчиво и нежно улыбнулась ему. Синеглазка. Такого цвета бывает спинка у зимородка. Льюис еще раз внимательно пригляделся. Нет, у зимородка совсем другой оттенок. Элен внезапно сжала его руку. Хорошо, если они останутся такими яркими, выдавил из себя Льюис. Они решили назвать ее Катариной, потому что у нее была треугольная, похожая на кошачью мордашка. а широко расставленные ярко-голубые глаза напоминали Льюису глаза сиамского котенка, который жил у его матери. Очень скоро Катарина превратилась просто в Кэт, в киску. Как и все кошки, Кэт была существом очень независимым и требовательным. Когда Элен или Льюис держали ее на руках, она глазела по сторонам, не обращая никакого внимания ни на их ласки, ни на огуканье. Но стоило уложить ее в кроватку, накормленную перед сном, вымытую, сухую, она принималась блажить. Она кричала все громче, все пронзительней, пока ее снова не брали на руки. Она замолкала, покуда не оказывалась в кроватке. В первое время Льюис это даже развлекало. Но чем больше он не высыпался, тем больше свирепел. Зато Элен стойко переносила бессонные ночи, при первом же писке послушно вылезая из кровати. Дни стали походить на какой-то бесконечный конвейер. Бутылочку прокипятить, бутылочку наполнить, перепеленать, промокнуть, присыпать. Иногда он готовил молочную смесь или кормил Кэт из бутылочки в те редкие минуты, когда она не капризничала. Но пеленки... Нет, это совсем не мужское занятие. Через пару недель он попытался завести речь о няне, ведь все равно им скоро нужно будет уезжать в Париж. Элен категорически отказалась. Тогда они в первый раз и поссорились. Льюис кричал, что ей нужен только ребенок, а на него ей плевать. В довершении приятной беседы он выпил полбутылки виски, после чего, естественно, заснул. Зато выспался, огрызнулся он на следующее утро. Еще через день, окончательно оправившись от похмелья, он почувствовал раскаяние. «Если бы хоть любовью можно было заниматься», — вздыхал Льюис, — «он не ощущал бы себя лишним». Но врач запретил на целый месяц. А тонкие намеки Льюиса на то, что имеются иные способы облегчить его страдания, Элен пропускала мимо ушей. Забравшись вечером под одеяло, она мгновенно засыпала. Он лежал рядом, изнемогая от жгучей обиды и желания. Нервы его были натянуты до предела. Лежал и ждал, когда начнется младенческий крик. Часом раньше, часом позже... Все равно ведь начнется. Обычно ждать приходилось недолго. Между тем, к концу второй недели участились звонки Теда. Пора было собираться в Париж. Льюис часто ловил себя на том, что с непростительной укоризной всматривается в треугольное личико Кэт. Какая несправедливость! Он не чувствовал, что это его дочь, хотя так ждал ее рождения. И теперь он должен был делать вид, что любит ее. Он дал себе обещание заботиться о ней. А что получает взамен? Кто оценит его жертву, его великодушие? Никто. Он решил пока не выяснять отношений. Лучше промолчать. Тем более, что в тот день они ждали няню, а через 3 дня должны были ехать в Париж только вдвоем. И вот наступил долгожданный день. Льюис втайне ликовал. Не только потому, что они побудут, наконец, вдвоем, и ему дадут выспаться после бессонных ночей. Главное, он настоял-таки тогда на своем, хотя Элен ни в какую не хотела уезжать без дочери, изводила до самой последней минуты. Но Льюис был неумолим, перечисляя в ответ на уговоры столь веские аргументы, что Элен нечего было возразить. Турне затеяно ради рекламы их фильма. А зачем тащить с собой такую крошку? Ведь все равно у Элен не будет свободной минуты. Интервью, фотографы, встречи со зрителями. Ведь на ней же держится фильм. Льюис не сомневался, что Тед сказал бы ей то же самое. И с легкой совестью повторял это снова и снова. И вообще какие-то несчастные 3 недели... Элен утром и вечером будет звонить сюда. Няня у них опытная, гораздо опытнее самой Элен, — ввернул Льюис. — А если что, и Энн Нил всегда выручит. По правде говоря, это Энн надоела Льюису хуже горькой редьки. Типичная лесбиянка, чует его сердце. Неспроста она такая добренькая, небось хочет совратить Элен. Но в качестве аргумента ему сгодилась и она. Вдвоем они наверняка справятся, твердо сказал Льюис. И потом, ты не только мать, Кэт, ты еще и моя жена, веско заключил он. Немного подумав, добавил, и актриса. На самом деле Льюиса не трогала ни премьера, ни свора журналистов, которые, по словам нанятого Тедом рекламщика, умирают от любопытства. Он мечтал о номере в Плаза Атене, о полюбившемся ему балкончике, где они вдвоем будут завтракать, греясь на первом весеннем солнышке. Он мечтал о широчайшей двуспальной кровати, где можно будет неторопливо, со вкусом предаваться с Элен любви, не боясь, что по нервам вот-вот полоснет надсадный плач киски. Какой радостью давно забытой было вести Элен к черному лимузину, который должен был домчать их в аэропорт. Как легко вдруг стало на душе. А Элен все тянула. В дверях стояла Мадлен с Кэт на руках. За ее спиной Энн, которая почему-то смотрела на небо. Элен никак не могла заставить себя уйти. Льнула к дочери, целовала ее. В тысячный раз твердила Мадлен, что и как нужно делать. Льюис уже в машине барабанил пальцами по колену. «Уже 9!» — он высунул голову из окошка. «Элен, поторопись! Мы опоздаем на самолет!» Элен пришлось оторваться от дочери. Она забралась на заднее сиденье, молча, только щеки ее горели. Как только автомобиль тронулся, Льюис сжал в ладонях ее руку. На полдороги к Хитроу он уже забыл о своей досадной неприязни к малышке. На расстоянии Кэт снова казалась ему чудным ребенком. Он провел пальцами Элен по своему бедру, потом притиснул их к паху. — Это будет наш второй медовый месяц, — тихо сказал он. Как только черный лимузин скрылся за поворотом, Энн и Мадлен переглянулись. Энн посмотрела на часы, потом на спящую Кэт. Задержавшись еще немного у открытой двери, они вернулись в дом. Чуть погодя, Мадлен покормила девочку и, перепеленав, уложила в кроватку. Стараясь не шуметь, на цыпочках спустилась в гостиную. Энн курила у камина, задумчиво глядя на огонь. Женщины опять переглянулись и выжидающе прислушались. Так прошло 5 минут. 10, 15, ни звука. Мадлен, которая родилась в Ландах, образование получила в элитарном английском Нортлендском колледже, которая 4 года успела проработать няней в яслях. Между прочим, 3 из них вместе с сестрой Энн. От нее она и получила отличные рекомендации. Очень опытная няня. Мадлен вздохнула и тоже села у камина. Ланды — местечко на Атлантическом побережье Франции. Примечание редакции. Чуть пожав плечами, она взглянула на Энн. Невероятно. Она будто знала. Ничего ей не ответив, Энн потушила сигарету. Посидев еще немного, отправилась к себе в студию взять портрет Элен, законченный ею месяц назад. Вернувшись, она с досадой посмотрела на холст. Нет, ей все-таки не удалось передать то, что она хотела. Не удалось схватить нечто важное в этом прекрасном лице. В последний раз, с раздражением взглянув на портрет, она принялась осторожно его упаковывать. Это занятие отвлекло ее от угрызений совести. Она любила Элен, и ей не слишком нравилась вся эта затея. В 10 Мадлен, которой тоже было не по себе, пошла на кухню варить кофе. В 10:30, секунда в секунду, раздался телефонный звонок. Женщины вскочили и молча переглянулись. Энн не спеша затянула последний узелок на веревке и сняла трубку. Старинный ее друг, Кристиан Глендининг, она знала его с детства, сообщал, что Льюис и Элен 10 минут назад поднялись по трапу. Самолет только что улетел. «Никакой паники», — твердо сказал Кристиан, когда Энн кинулась что-то ему объяснять. «Я сейчас позвоню на Итан-сквер. Он будет у вас через 15 минут, если не раньше». Черный Роллс-Ройс плавно подкатил к коттеджу уже через 10 минут. Энн пошла открывать, а Мадлен встала у окна. Она сразу его узнала, и неизменный черный его костюм. Вот он идет по тротуару, подходит к двери. Радостный возглас Энн. Потом дверь в прихожей отворилась. Мадлен залилась румянцем. Он здесь, тот, кто был так добр к ней и ее сестричке, и к маленькому Григуару. Ради него она взошла бы на костер. Увидев его, она сделала неловкий реверанс. «Мадлен?» «Месье барон». Ему не пришлось задавать вопросов. Женщины все поняли по его глазам и вдруг затвердевшим скулом. Энн затворила дверь. Она наверху, в комнате справа, спит. Эдуард мягко коснулся руки Энн. «Не волнуйтесь, я недолго, обещаю вам». Они слышали, как он поднимается, и вот шаги замерли. Скрипнула дверь, потом не сразу захлопнулась. Мадлен, девушка очень романтичная, чего никак нельзя было предположить, взглянув на это суровое, смуглое личико, опять со вздохом опустилась на стул. Энн Нил, к романтизму абсолютно не склонная, была настолько потрясена лицом Эдуарда, что тоже села, очень прямо, отсчитывая минуты, в которые она рискнула пожертвовать своей новой дружбой ради дружбы старой. Ей вспомнилось, когда она впервые увидела Эдуарда, как раз в день его 16-летия, и тот ужасный поход в театр, затеянный Жан-Полем, ради Изабелл. Ради нее одной она решилась на сегодняшнее. Она так ее любила. И ради Эдуарда, конечно. Он всегда ей был симпатичен, хотя она не понимала его. Все-таки мужчины — кошмарные мазохисты. Ну кому, кому нужны эти муки? Энн пожала плечами и нервно затянулась новой сигаретой. Тем временем Эдуард, боясь пошевелиться, склонился над кроваткой. Девочка уже не спала, молча размахивая перед собой стиснутым кулачком. Она бессмысленно смотрела на Эдуарда. А он не мог отвести глаз от этой миниатюрной копии его самого. Элен передала ей свои безупречные черты и бледно-золотистую теплоту кожи. Но эти черные, как смоль, волосы, как у него и у его отца, но эти темные, неповторимого оттенка, синие глаза, опушенные темными ресницами, это, конечно, глаза рода де Шевиньи. Тут девочка моргнула, как бы молча с ним соглашаясь, и он наклонился ближе, ведь у него так мало было времени. Эдуарду очень редко приходилось держать на руках младенцев, и он очень нервничал. Дрожащими руками он распеленал маленькое тельце, осторожно подсунул ладонь под круглый затылок. Он боялся, что она расплачется, но она молча смотрела на него, томно, пьяным взглядом, неопределенным, как у всех новорожденных. Эдуард поднял девочку, сердце его сжалось от боли, как только он ощутил у себя на руках хрупкое невесомое тельце. Еще раз посмотрев на маленькое личико, он осмелился прижать ее к своему плечу. Шелковистые волосы слабо щекотали ему щеку. Он вдохнул теплый молочный запах младенческой кожи. Потом ее головка наклонилась, и она чуть слышно рыгнула. Видимо, это доставило ей удовольствие. Эдуард легонько ее шлепнул, и она вдруг ткнула сжатым кулачком в самые его губы. Маленький рот стал жадно что-то искать, потом раскрылся, сладко зевая. Какой узкий розовый язычок, точно у котенка. Эдуард согнул палец и поднес его к ищущему рту. Девочка принялась старательно его сосать, и так сильно, потом почему-то расплакалась. Плач ее напоминал икоту, личико сразу сморщилось, покраснело. Сам не зная почему, Эдуард сильнее прижал ее к плечу. Плач прекратился. Подождав, когда она совсем успокоится, он осторожно опустил ее, поддерживая обеими ладонями. Потом снова заглянул в ее синие глаза, которые смотрели на него очень серьезно. «Настанет день, — сказал он ей, своей дочке, — обязательно настанет, когда я вернусь к тебе, обещаю». Уложив дочь в кроватку, он заботливо ее укутал, постоял над ней еще немного, зная, что надо уходить, иначе он просто не сможет уйти отсюда. Он решительно развернулся и направился к лестнице. Дверь во вторую спальню была слегка прикрыта, и в просвет виднелась медная спинка двуспальной кровати. Эдуард отвел глаза. Он спешно попрощался с женщинами. Энн вручила ему портрет Элен, а написала его по просьбе Эдуарда. Он до вечера не решался распаковать портрет. И тогда, только зная, что теперь ему уже никто не помешает, он сорвал бумагу и долго-долго смотрел. В тот же вечер, но позже, он ужинал с Кристианом, который долго не задавал ему вопросов, но, наконец, не выдержал. «И что ты надумал?» — спросил он, выпив для храбрости изрядное количество виски. Эдуард, как всегда, невозмутимо спокойный, был искренне удивлен этим вопросом. «Как что? Ждать? Что же еще?» «Ждать? И сколько?» — вырвалось у Кристиана. Сам он терпеть не мог ожиданий. «Сколько требуется?» — услышал он в ответ. Кристиан вздохнул. «Да, действительно надо». И немедленно хотелось закричать ему. Но он знал, что это бесполезно. Эдуард умел ждать, и его терпение всегда вознаграждалось. Тысячи мелодраматически завлекательных планов пронеслись в горячей голове Кристиана. Но только он открыл рот, как его друг, так он и знал, деликатно, но твердо перевел разговор на другую тему.